Миша Ларкин появился на пороге особняка, в котором жил губернатор, с огромным букетом роз в руках. Его ждали, ибо предварительно он позвонил по телефону и долго разговаривал с матерью Анжелики. «Меня зовут Аркадий Гринберг», — вежливо говорил Ларкин приятным голосом. «Знаете ли, я был знаком с Анжеликой несколько лет назад, когда был в вашем городе на гастролях. Вы артист?» «Не совсем», — признался он. «Я музыкант, играю в симфоническом оркестре. Так вот, мои знакомые сказали мне, что Анжелика сильно изменилась. Не знаю, понимаете ли вы меня?» «Очень хорошо понимаю», — усмехнулась губернаторша. «Теперь я вынуждена сидеть дома и караулить ее. И все равно, стоит мне отлучиться, она убегает, и каждый раз никто не знает, чем кончится ее обхождение. Видите ли, Аркадий, я ничего от вас не скрываю. Все равно весь город знает о нашем несчастье. Мы ничего не можем с этим поделать». «Мне трудно поверить», — он добавил в голос побольше ужаса и ошеломленности. «Знаете, у нас был роман, и мне кажется, Анжелика по-настоящему любила меня. Я почти уверен, что смог бы разбудить в ней то хорошее, что в ней есть и всегда было. Оно же не могло исчезнуть. Просто не каждому это дано увидеть». «Боюсь, что вы заблуждаетесь», — грустно вздохнула жена Малькова. «Ничего хорошего в моей дочери не осталось. Иногда я молю Бога о том, чтобы она умерла, как не чудовищно это звучит». «Вы не должны так говорить», — горячо возразил Ларкин. «Нельзя опускать руки. В каждом человеке есть что-то хорошее. Я уверен, стоит мне поговорить с Анжеликой, напомнить ей о нашей любви, она переменится. Такие сильные чувства не могут проходить бесследно». «Хорошо, давайте попробуем». Согласилась она, даже не пытаясь скрыть недоверие и безразличие. И Миша явился пробовать. Он не зря назвался Аркадием Гринбергом. Он знал, как сильна в нашей стране магия имен и национальности. Молодой человек с таким именем должен быть добропорядочным, еврейским мужчиной, разумеется, музыкантом и ни в коем случае не наркоманом. Вручив цветы хозяйке дома, статной, но вовсе не полной женщине с приятным увядающим лицом, Ларкин был припровожден на второй этаж, где в своей комнате отсиживалась Анжелика в ожидании, когда же можно будет улизнуть из дома. В прошлый раз ей удалось украсть массивную золотую цепь отца, которую тот забыл надеть после утреннего массажа. За эту цепь ей дали столько героины, что можно было дня три не дергаться. Миша вошел к ней в комнату и брезгливо поморщился. Анжелика весила килограммов 120, при этом внешний вид ее опрятность не отличался. Он сразу понял, что она в кайфе, но в легком, уже на исходе. «Это хорошо», — подумал Михаил, — «если успеть влезть в систему наркотического мировосприятия, пока она не прочухалась, то можно все сделать уже сегодня». — Салют! — сказала губернаторская дочка противным, визгливым голосом. — Ты кто? Ларкин обернулся, убедился, что дверь за ним плотно закрыта, и на цыпочках подошел к широкой постели, на которой возлежала пушнотелая особа. — Я твой принц, красавица! — тихонько сказал он. — Ты же столько лет спала, ожидая меня. Вот я и пришел. Сейчас я буду тебя будить. Ты проснешься и начнешь жить такой жизнью, какая бывает только в сказках. А до этого ты много лет спала, и тебя мучили кошмары, и поэтому тебе так плохо было и тяжело, понимаешь? — А то! — откликнулась Анжелик. — А ты как, сначала трахать меня будешь, потом будить, или наоборот? — Одновременно. Обаятельно улыбнулся Ларкин. «Сейчас ты разденешься, и я начну тебя будить. Тебе понравится. Вот увидишь». «Ладно», — покладисто согласилась она. «А правда ты кто? Я тебя знаю?» «Конечно». Миша сел на краешек кровати и взял ее за руку. Пальцы Анжелики были пухлыми и почему-то липкими. Другой рукой он провел несколько раз перед ее глазами, потом подсунул ладонь под ее затылок. — Конечно, ты меня знаешь, — заговорил он, стараясь имитировать ритм ее речи и дыхания. — Я музыкант, меня зовут Аркадий, Аркадий Гринберг. Несколько лет назад я был здесь на гастроли с своим оркестром. У нас с тобой был роман. Ты очень сильно меня любила, и я тебя тоже. Я даже приезжал потом несколько раз специально, чтобы встретиться с тобой. Потом ты меня прогнала. Именно так, не я тебя бросил, а ты меня прогнала.